22. Неулланор. Это страх. Врата ада. В отличие от момента прибытия Оливии Суреки, когда магистр войны вошел в Луперкалию, город казался брошенным. Первыми появились колонны легионов Астартес, которые маршировали под знаменами с волчьими головами и племенными рунами Барбаруса, пока солнце клонилось к закату. Рота Оксиманда несла кровавые трофеи, взятые у побежденного 13-го легиона, а юстрианцы из Киля волокли за собой опаленные знамена Легио Круциус, чтобы другие могли топтать их. К саркофагу Контемптора было пригвождено тело Тианы Курион. За пехотой пошли почерневшие от дыма танки и шагающие машины Вульпы, Инфектор, Вулканум и Мортис. Их боевые горны исторгали триумфальный рев. Те из горожан, кто еще не бежал в окружающие деревни и не рискнул направиться на верхние транзитные платформы в надежде обеспечить себе уход с планеты, в ужасе сбились по домам. Вдали рвались к небу последние несколько челноков. Из-под защиты парапетов и стен за прибытием армии следили подозрительные взгляды. Помимо любопытства, помимо мазохистской потребности видеть своих покорителей, Гор узнал пронизывающий до костей страх. В прошлый раз, когда я входил в этот город, я гордо шел с Джагатаем и Львом, празднуя славный триумф, произнес Гор. Я шагал по правую руку от отца, и люди, ликующие, выкрикивали мое имя. Мартарион фыркнул с мрачным весельем. Да, не совсем Уланор, верно? Гор обернулся к трем членам Марневаля, шедшим позади него. Их группа представляла собой жалкое зрелище. Они были покрыты боевыми шрамами и ожогами, но тем не менее оставались победителями. Особенно видавшим виды казался Эзекиль. Его глаза были опущены, лицо выражало жестокость. «Что вы думаете, мои сыновья?» – поинтересовался магистр войны, когда они прошли под огромной аркой второй стены. «О чем?» – спросил Оксиманд. «Почему эти люди не приветствуют наш приход? Если не считать того обстоятельства, что мы перебили их армию», – уточнил Кибре. Гор отмахнулся от этого шутливого замечания. «Они боятся», — произнес Оксиман. «Чего? Что я предам их всех смерти?» «Возможно, но более вероятно, что они боятся перемен. Прямо сейчас большинство из этих людей гадает, что будет означать для них наш приход. Поработят их или освободят, станут они богаче или беднее. Как и все крошечные шестеренки в огромной машине, они знают, что малосущественно, чья рука лежит на рычаге. Важно лишь то, что она его поворачивает. «Дай им время», — сказал Гор. «Они вновь будут скандировать мое имя, когда я принесу им корону Терры». «Так теперь корона?» — произнес Мартарион. «Тебе было недостаточно того, что тебя сделали магистром войны, и теперь ты собираешься стать королем?» «Ты уже успел забыть?» — поинтересовался Гор, когда в поле зрения возникли возносящиеся ввысь башни и золоченые купола. «Забыть что?» «Я не собираюсь становиться ни королем, ни даже императором», — произнес Гор. «Я собираюсь стать богом». Торгост, или тварь внутри Торгоста, потянулся к Ектону Крузу. Его лицо пузырилось, словно поверхность грязевой трясины. Смрад был ужасающим. Круз отползал на спине, нащупывая пистолет. Брор Тюрфингер бросился на тварь Самуса, но это было все равно, что пытаться остановить ногу титана-полководец. Самус ударом отшвырнул фенрисийца прочь, как человек прихлопывает надоедливую муху. Брор приземлился на горящую бочку и покатился, разбрасывая ее содержимое дождем тлеющих углей. Челюсти твари с треском широко распахнулись, и изнутри черепа начал сочиться кипящий черный ход. Из обрубка шеи высунулись зазубренные треугольные зубы, и появилось множество хлещущих туда-сюда вертикальных языков, шершавых и раздвоенных. В бурлящей вязкой массе призрачного черепа возникли многочисленные светящиеся глаза. Тело вытянулось вверх, из нижних конечностей прорастали пораженные болезнью корни, которые расходились по полу, словно маслянистые канаты. «Я Самус!» Хрипло дыша сквозь мускус, пробулькало существо, и это имя затронуло ужасную струну в сердце Локина. В воздухе появился привкус электричества и металла. На стенах задвигались тени, не зависящие от света пламени. Самус, он знал это имя, знал по миру, которые привели к согласию давным-давно в другой жизни. Слышал по Воксу и в воздухе 63-19. Слышал, как его произнес Ксавьер Джубал, прямо перед тем, как открыть огонь по своим братьям, шепчущие вершины. Локин вновь оказался там, в той поблескивающей пещере, сражаясь с товарищем легионером, когда распались основы его мира. У него в руке был меч, но он не мог его поднять. Это страх. Это было то, с чем смертные имели дело каждый день своей жизни. Страх перед чужими, страх перед войной, страх перед болью, перед болезнью. Страх подвести тех, кто им доверился. Как возможно было так жить? Локина парализовало, налившиеся свинцом руки висели по бокам. Варин атаковал, погрузив лезвие своего топора в живот Самуса. Пилящие зубья вгрызлись глубоко. Тварь согнулась и оторвала Варина от пола. Ее круглый рот сомкнулся на его плече, брызнула кровь, и руку Варина свело судорогой. Он выпустил топор. Руки Войтека рубили бока существа. Северян рассекал хрящевидные отростки, которые хлестали из преображающейся плоти Торгоста. Сделанный сверху выстрел пробил призрачный череп. Караян. Крус наконец-то достал свой пистолет и вгонял в грудь существа один болт за другим. Оно полностью поглощало массореактивные заряды без какого-либо эффекта. Самус захохотал и швырнул Варина в сторону. Тот упал на расстояние 40 метров возле алтаря из давинского камня. Брор Тюрфингер поднялся и заорал что-то Крузу с Северианом. Алтан Нагай что-то крикнул в ответ. В его голосе слышалось удивление. Доспех Локина зафиксировал внезапное падение температуры. А затем появился Рубио. Бывший кадиций бросился на Самуса. Его меч казался огромным пламенным куском голубой стали. Топор Варина мало что дал, однако клинок Рубио глубоко рассек плоть твари. Огонь перекинулся с оружия на Самуса, и остатки одеяния Торгоста вспыхнули с ревущим свистом. Существо завопило, ему, наконец, причинили боль. Локин почувствовал, как кто-то вцепился ему в ногу, глянул вниз и увидел, что его броню царапает рука Тубала Каина. Другую руку тот сжимал на собственной шее, между пальцев била кровь, бурлящими толчками изливавшаяся из ужасного разрыва на горле. Воин сорвал свой шлем, и его взгляд приковал Локина железной хваткой. Тубал Каин источал злость, поддержку и нечто такое, чего Локин не мог распознать. В расширенных зрачках мерцали трепещущие отражения белого пламени Рубио. Умирающий воин пытался заговорить, но раздавался только влажный булькающий хрип. Локин увидел, как его глаза остекленели, и понял, что Каин мертв. Исковывающий его страх исчез. Он уже сражался с Самусом раньше. Они с Випусом убили его. Локин вскинул меч и атаковал. Рама Караян следил за боем через прицел своего болтера. На него что-то воздействовало. Тварь, которой противостояли его братья, не фиксировалась. Он видел Брора, Мейсера и остальных, но не существо, с которым они бились. Однако добычу можно было выследить как по ее следам, так и по их отсутствию. Его глаз охотника был отточен в молодости, во мраке рудничных выработок Ликея. Владыки Вороного Шпиля признали его талант и развили его. Недостаточно невидим для мастеров тени, однако идеален для бесшумных убийц из поисковых отделений. Его авточувства были напрямую соединены с прицелом модифицированного болтера, и он перевел дыхание, интуитивно сопоставляя точки атак братьев. Периферическое зрение выхватило четкое белое пламя меча Рубио. Он нашел центр и вдохнул. Задержал дыхание. Выстрелил. Израсходованная гильза упала на доски лесов. Она подпрыгнула, медленнее, чем это могло быть возможно. Ее поверхность покрыла светлая паутина линий изморози. На стенах задвигались тени, невозможные тени. Они были повсюду вокруг него, словно охотящиеся волки в сумерках зимнего леса. Или пыльные дьяволы на пепельных пустошах избавления. Караян почувствовал в воздухе холод могилы и ощутил у своего горла твердое и острое лезвие клинка. «Хорошая винтовка», — произнес скрежещущий голос. «Думаю, я возьму ее себе». Караян пришел в движение, недостаточно быстро. Клинок глубоко полоснул, врезаясь до костей.